Глава 61. Последний взгляд. Шенли новостям о новом путешествии обрадовался и даже начислил 20 пунктов отношений. Вообще шкала с ним почти добралась до нуля. Оставалось каких-то жалких 200 баллов. Но настроение главного героя постоянно скакало туда-сюда. Вот он начисляет традиционные 5 пунктов за сладости, а полчаса спустя, неизвестно за что, вдруг сдирает 50, хотя Вика даже не в пределах его видимости. Она понятия не имела, о чем таком негативном ее ученик думает. Но иногда оповещения о падении шкалы приходили и посреди ночи. Кошмары ему, что ли, снятся с ее участием. В свои 18 главный герой наконец-то начал выглядеть ослепительным красавцем, как ему и положено. Темные, почти черные глаза, блестящие шелковистые волосы, идеальные черты лица и прекрасно сложенная фигура. Если бы в Безмятежном Ордене проводился конкурс красоты, то победил бы Шенли. Хотя Вика все равно голосовала бы за себя. У нее волосы длиннее и выражение лица намного приятнее, чем вечная высокомерная усмешка полудемона. Кстати, об усмешке. Девушка не удержалась и ущипнула парня за щеку. Ну когда еще выпадет такой шанс пощупать будущего повелителя демонов? Главный герой надулся, прикрывая пострадавшую щеку рукой, и тут же снял 50 пунктов отношений. Потом немного подумал и начислил 60, но дуться не перестал. «Сделай лицо поприятнее», — напутствовала Вика. «Ты — возвышенный заклинатель спика науки и искусств, а не молодой отморозок из богатой семьи. Выражение лица должно быть одухотворенным, а не самодовольным». Шенли неохотно попытался что-то такое изобразить, но получилась обиженная моська. Крайне симпатичная моська. Девушка едва удержалась от того, чтобы не ущипнуть ее еще раз. Честно говоря, за эти 5 лет она так привыкла к этому засранцу, что ей уже как-то вообще не хотелось с ним расставаться. Это почти как завести вредного кота. Он и мебель дерет, и спать по ночам не дает. А ты все равно встаешь в 4 утра, чтобы подсыпать этому пушистому величеству любимого корма. Пусть уж лучше этот неугомонный полудемон рядом с ней остается и всегда будет под присмотром. Хотя нервов он ей за это время потрепал изрядно и, наверное, еще столько же истреплет в будущем. Потренируйся перед зеркалом. Ты ведь вскоре достигнешь бессмертия. Нужно уметь владеть своим лицом. А если уж не получится, то заведи веер и прикрывайся им. Так учитель носит веер, потому что не может изобразить одухотворенное выражение лица? Нахально спросил парень, за что тут же схлопотал по голове тем самым веером. Нет, этот учитель всего лишь пытается скрыть свое глубочайшее удивление от чужой тупости. Как всегда, за физическое воздействие главный герой начислил ей пункты отношений. На этот раз всего 30. Но сама тенденция... Порой Вика боролась с искушением хорошенько отшлепать главного героя и, наконец-то, достичь с ним положительных отношений. Но немного страшновато было выяснять, каким именно последствиям это может привести. «Шенли, ты уже задумывался о будущем? Решил, чем намереваешься заняться? Тебе до бессмертия осталось преодолеть всего несколько ступеней. Не желаешь стать главой одного из пиков, когда закончишь образование?» Главный герой удивился и спросил. «Учитель хочет, чтобы я остался в Ордене?» «Почему бы и нет?» – пожала плечами Вика. «Ученый или поэт – из тебя так себе. Но вот на пике боевых искусств ты точно сможешь победить любого ученика. А через 10 лет... возможно, даже главпика одолеешь, причем обоих вместе». Шенли тут же самодовольно раздулся и начислил еще 30 пунктов. «Этот ученик планировал после обучения немного повидать мир», — все-таки ответил он. «Попутешествовать пару лет, а дальше я пока не загадывал. Но теперь ты знаешь, что у тебя есть место, куда ты можешь вернуться после странствий», — произнесла девушка и легонько похлопала главного героя по голове. «Если раньше это было сделать проще простого, то сейчас приходилось тянуться, ведь Шенли каким-то таинственным образом умудрился резко вымахать за пару лет. Но Вика все еще была выше него на пару сантиметров, и эта мелочь неизменно поднимала ей настроение». Юноша начислил еще 50 пунктов, и Вика оказалась очень близка к положительному значению шкалы, как никогда. Ей теперь даже самой было интересно, успеет ли она достичь нуля до того, как начнется локальный апокалипсис или нет. Иногда девушке хотелось просто поговорить с Шенли, рассказать, что она знает о его наполовину демоническом происхождении, и предупредить о надвигающемся мини-Армагеддоне. Только вот она слишком хорошо изучила главного героя за это время. Тот был невероятно упрямым и верил поступкам, а не словам. Скорее всего, Вика даже не успеет договорить полудемон, как Шенли разнесет все вокруг и сбежит из Ордена. Так что приходилось молчать и выжидать подходящего момента. Когда учитель и ученик отправлялись в дорогу, их провожала Дандан. Как же она в такие моменты ненавидела то, что родилась девчонкой. Если бы не это, то она стала бы главной ученицей и помогала бы наставнику во всех делах. И это она путешествовала бы везде с учителем, а не бестолковый балбес, который знает, как сильно ее бесит эта самодовольная ухмылочка и все равно продолжает скалиться. Девочка сделала себе мысленную заметку накостылять ему как следует, когда вернется. Но на лице подобным намерением отразиться не позволило. Вика в это время наблюдала за страстными гляделками этих двоих, прикрывая лицо веером. Неужели тут уже начинается романтическая линия? Вон как друг друга взглядами прожигают. Дандан за прошедшие годы немного подросла и теперь выглядела как хорошенькая миниатюрная девушка лет 15-16. Хотя, по идее, ей уже 21 исполнилось, и это с учетом того, что она прилежно принимала настой горецвета. Судя по всему, Вике и с ней надо будет поговорить насчет демонического происхождения. Все-таки слишком много у нее нечеловеческих черт. Необычайная сила, медленное взросление и некоторая доля свирепости. Вспомнить хотя бы, как она чуть голову не оторвала тому некроманту. Все же обычные девушки так не делают, а вот демоны – вполне. Правда, ни Шенли, ни Дандан, по словам Сяоюна, ничем нечеловеческим не пахли. Если демонов и демонических тварей кот мог почуять без проблем, то вот ученики ее ощущались как самые обычные люди. Но, возможно, дело было просто в Ци иного мира. А раз полудемоны так долго жили на земле, то вполне могли пропитаться местной энергией и перестали отличаться от остальных. Наконец эти двое насмотрелись друг на друга, и Вика запрыгнула на меч, отправляя его в полет. Шенли тут же последовал ее примеру, а Дандан осталась стоять на земле с расстроенным видом. Улетая, Вика в последний раз оглянулась на горные пики, где располагался безмятежный орден. Удастся ли ей вернуться сюда снова?